Интерлюдия первая. 2 года назад в жизни рукастого слесаря Стёпы Гаврилова началась черная полоса. К молодому любовнику ушла его любимая жена. Детей у него не было. Родители Стёпы давно умерли, и брошенный мужчина тяжело переживал невыносимую потерю единственного родного человека. С горя Стёпа стал много пить, лишился работы, а через несколько месяцев и комнаты в коммуналке, в легкую отжатой черными риэлторами у беспробудного пьянчуги. И в одно ужасное осеннее утро Стёпа Гаврилов оказался на улице, без гроша за душой. Бедолага попытался повеситься в парке на березовом суку, но проходившая мимо мамочка с коляской вовремя заметила его отчаянные потуги и забила тревогу. Прибежавшие на ее вопли люди вытащили полузадушенного пьянчугу из петли, надавали тумаков и прогнали из парка. Пока мужик задыхался в петле, в его мозгу что-то щелкнуло, и не дававшая несколько месяцев покоя боль утраты любимой развеяла себе следа. В тот судьбоносный день несчастный гражданин Степан Гаврилов умер. И родился счастливчик-бомж Гаврилка. Несостоявшееся самоубийство хорошенько прочистило мужику мозги. Он перестал париться из-за проблем, стал жить одним днем и теперь всюду замечал одни лишь плюсы. Позитивный настрой помог Гаврилке в скором времени обзавестись вполне сносным жильем. И не абы где, а практически в центре города. Приютивший бомжа двухэтажный деревянный дом стоял бесхозным уже много лет. Дом, конечно, был ужасно старый, но располагался в квартале многоэтажных новостроек, где земля была пипец какой дорогой. Но ветхое деревянное строение чего-то никто не порывался сносить. Жильцы близлежащих домов словно не замечали бревенчатую развалюху с худой ржавой крышей. И Гаврилка в гордом одиночестве прекрасно перезимовал в шикарных апартаментах, утеплив собранным из добытых на помойке запчастей электрокамином две соседние комнаты на первом этаже. Летом бомж поставил себе целью наладить в доме водопровод с канализацией, чтобы сюда было не стыдно пригласить даму, а там, глядишь, и личная жизнь наладится. Увы, все славные задумки Гаврилки на корню пресек несчастный случай. Солнечным весенним утром, по привычке поправив здоровье стаканчиком забористого ярша, Гаврилка бодрой трусцой выбежал из дома в густые заросли разросшегося вокруг кустарника и только-только присел по большому, специально приспособленному шалашике, как вдруг внутри дома что-то ослепительно ярко сверкнуло. И тут же изо всех окон разом, выбивая остатки стекол, яростно рвануло ввысь голодное пламя. Скрючившийся в позе орла Гаврилка квадратными глазами таращился на стремительно сгорающий прямо перед его глазами дом. Несмотря на близость гигантского костра, а бомж сидел всего в 4 метрах от горящего дома, он совершенно не ощущал исходящего от огня жара. Дом полностью прогорел и осыпался грудой головешек за считанные секунды. Но на этом курьезы щедрого на невероятные явления утра не закончились. Едва Гаврилка поднялся на ноги и, застегнув штаны, двинулся проверять теплящиеся угли, все пространство вокруг многометрового пятна дымящегося кострища вдруг затянуло непроницаемым маревом белесого тумана, который словно вырвался из-под земли. От тумана потянуло неприятным кислотным запахом, но окутавший шагнувшего в горячую залу бомжа дым перебил зловоние кислятины. «А чё происходит-то?» — пробормотал потрясенный Гаврилка. «А чё, к «Конец света, что ли?» И неожиданно получил хриплый ответ. «Да с хрена ли?» С гулким эхом раздавшийся словно из-под земли. А в следующую секунду самая высокая груда пепла и дымящихся головешек в центре пепелища ощутимо просела под напором чего-то огромного, переворачивающегося в сторону, и тут же из образовавшегося углубления, как черт из табакерки, выскочил перемазанный сажей здоровенный детина в драном камуфляже и с бородищей по грудь. «Вот дерьмо! Ну и влип!» — констатировал Громила, обозревая окружающее пепелище туман. Под конец его взор уперся в дрожащую фигуру Гаврилки, который от отчаяния по новой опростался уже прямо в штаны. «А это чё ещё за грёбаный скунс?» — нахмурился жуткий бородач. И бомж грохнулся в спасительный обморок.